Номер 21. Кухарку уважаешь? Уважаемый Владимир Владимирович, на днях один ваш министр, защищаясь от нападок, сказал: «А вы что, хотите, чтобы опять кухарки начали управлять государством?» Хорошая мысль, но очень странная интонация. Откуда это аристократическое высокомерие? Он кто, князь или взяточник? Первое наверняка нет, второе очень может быть. Спросите подданных, Владимир Владимирович, уважают ли они министров, депутатов, губернаторов? Верят ли, что те честные, умные и взяток не берут? Вы уже 5 лет у власти, абсолютной, а команда, они же все ваши. Любого можете хоть выгнать, хоть посадить. Нет чужих, нет таких помех, как в других странах, вроде коалиционного правительства, оппозиционного парламента. Посмотрите на рейтинги вашего Грефа, вашего Зурабова, вашей Думы, где конституционное большинство в руках ваших верных рабов. Написал и задумался, что рабы, несомненно, а вот верные ли, они ведь успели сменить стольких хозяев. Кто из ваших людей пользуется уважением? Фродков? Мы не знаем, что он за человек. Иванов, министр обороны? Несколько лет победить Чечню не может. Лодки тонут, самолеты падают, армия ропщет, реформа не с места, а он улыбается. Очень странная у него улыбка. Грызлов? Вот тот, который руководил оборотнями, а потом немножко их половил, пересаживаясь в Думу. На вопрос об уважении часто услышим уклончивый ответ. «Уважаешь Иванова?» «Да, я уважаю его за то, что у него всегда воротничок отглажен и ботинки начищены». «Уважаешь приватизатора?» «Да, он умеет добиваться своего». «Никто не спорит. Они умеют добиваться своего и даже чужого». Но ответ «да» лукавый, ибо за ним следует ползучее уточнение. Спрашивая «уважаешь?», мы подразумеваем не цену костюма, а человеческие качества — совесть, доброту, заботу о людях. Кто из высшего руководства пошел во власть ради бескорыстной идеи, ради людей? Говорю «ради людей», ибо народ содержит министров, депутатов, губернаторов, всю вертикаль, и человек, идущий в министры, нанимается не к Фродкову и не к вам, а к народу, и, значит, обязан верностью народу. А выходит, платим мы, а верность наши наемники соблюдают вам. Тогда пусть будет кухарка. Если она честная и умная, сможет. Хорошая кухарка хочет, чтобы людям было вкусно. Она, безусловно, лучше, чем воры и лжецы. Таких кухарок нет, чтобы жрать устрицы, запивая шампанским, а хозяев посадить на хлеб и воду. Говорят, если поднять зарплату, чиновники станут честными. Недавно один мелкий чиновник погиб в своей машине, марка «Хаммер», цена $120 000. Мир его праху. При зарплате $100 в месяц он должен был копить, не есть, не пить, 100 лет. А если есть и пить, то 200. Если такому поднять зарплату в 10 раз, то на «Хаммер» копить придется 20 лет. Неужели будет пешком ходить? На письма президенту приходит множество откликов, резкие, умные. Жаль, что вы их не видите. На днях некто Николай написал: «Чего хорошего можно ждать от этих красавцев? Население России сокращается из года в год. Если бы на ферме в плохом колхозе то же самое происходило со скотиной, можно ли было бы говорить, что за фермой работает хорошо?» Это отклик на письмо о Патрушеве, который 3,5 года назад публично заявил: «У федеральных сил есть возможность арестовать их, Басаева и их прочих, хоть завтра, но это может привести к ненужным жертвам среди бойцов объединенной группировки МК, 15.11.2004 года. Владимир Владимирович, вы, наверное, невнимательно прочли или не вдумались. Вообразите, начальник вашей личной охраны заявил, что может арестовать ваших смертельных и вооруженных врагов, но бережет своих людей. Не можете такого вообразить? А мы чем хуже? Ведь ФСБ — это наша безопасность. Мы платим на содержание органов хрен знает сколько, а он бережет своих людей. А если врач начнет беречь лекарства? Вы повсюду назначаете питерских. Хорошо, что вы из 4-миллионного Санкт-Петербурга. А если бы из деревни в 5 избушек? Каждый подпасок совмещал бы 3 министерских поста. И вот вопрос. Было бы хуже. Да яркие кухарки вызывают больше доверия, чем таможенник, милиционер и прочие члены вашей вертикали, независимо от числа и размеров звезд на погонах. 19 ноября 2004 года.